Маленький Пушкин слушал рассказы об арапе Петра Великого от бабушки Марьи Алексеевны, которая застала его еще в живых, когда вышла замуж за Осипа Абрамовича Ганнибала. Молодые жили в Петербурге, но часто гостили на мызе Суйда, где Ганнибал доживал свою долгую разнообразную жизнь. Когда он умер в 1781 году, ему было более 90 лет, но он до конца сохранил крутой властный нрав. Вся семья трепетала перед ним. Молодую невестку так запугали рассказы мужа про отца, что при первой встрече со свекром она упала в обморок от одного его взгляда. У Абрама Ганнибала было многочисленное потомство. Двое из его сыновей вышли в люди. С одним из них, генерал-аншефом от артиллерии Петром, Пушкин после лицея познакомился в деревне. Но внимание поэта привлекла более значительная фигура опекуна его матери, героя Наварина и строителя Херсона, генерал-поручика Ивана Абрамовича Ганнибала. В Гатчинском дворце среди других видных служак XVIII века хранился, может быть, и до сих пор хранится, его портрет в ленте при звездах с нарядными атрибутами власти, которыми любили окружать себя на портретах вельможи того времени. Позднейшие поколения относились к этому с усмешкой, забывая, что карты, глобусы, циркули, так же, как и ленты, ордена, мундиры, были не только тщеславными игрушками, но и символами связи с растущей российской державой. Дед Пушкина, Осип Абрамович Ганнибал, ни личным, ни патриотическим честолюбием не страдал, был не столько служака, сколько гуляка, не признававший над собой никаких законов. Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекали его в удивительные заблуждения. Он женился на другой жене, представив фальшивое свидетельство о смерти первой, сдержанно писал про него Пушкин, составляя родословную своей семьи. Хотя от дворовых, от крестьян он, наверное, наслушался рассказов о проявлении этих африканских страстей. Полуэфиопские замашки ганнибаловщины, как звали в Псковском крае потомков Абрама и при жизни поэта, и еще несколько десятилетий после его смерти, изумляли и потешали псковичей своей бурной дикостью. Деда своего поэт не знал, но бабушка Мария Алексеевна Ганнибал занимала большое место в его детской жизни. Мария Алексеевна Ганнибал, урожденная Пушкина, была типичной провинциальной русской дворянкой XVIII века, воспитанной вне иноземных обычаев. Она выросла в патриархальной Тамбовской глуши, где ее отец, помещик средней руки, Алексей Федорович Пушкин, был воеводой. Он даже француженку к любимой дочери не приставил, хотя это были времена Екатерины, когда французский язык считался для русского дворянства необходимым. И в русской грамоте Мария Алексеевна, как и многие захолустные дворянки, была не слишком тверда. В XVIII веке, когда беспрестанно воевавшие мужья уходили в поход, женщины, оставленные домовничать в усадьбе, частенько обращались к грамотею, чтобы отписать хозяину про домашние и местные новости. Даже знатные русские дамы были не тверды в русской грамоте. Екатерина Николаевна Давыдова, мать генерала Раевского, сделала на письме своего сына к графу Самойлову, ее родному брату, такую приписку. «Варенье посылает к тебе Николушка, а миет сварить пришлю повара с поваренком, который едет в Киев». Там засвидетельствую верующее письмо мое, которое я тебе даю, покорная сестра К.Д. Женщинам тогдашнего правящего класса жизнь предъявляла требования не столько книжные, сколько хозяйственные, семейственные, нравственные. И в этом отношении Мария Алексеевна была даровитой представительницей своего поколения. Судьба не побаловала ее счастьем, но через все трудности и оскорбления разбитой женской жизни она сумела пронести талант домовитости, свела гнездо для дочери и для внуков, до конца жизни сохраняла ласковую рассудительность, которая вносила в хозяйство беспорядочных Пушкиных порядок, а в жизнь внучат — тепло и свет. Предание изображает ее как настоящую домоправительницу, по образцу, существовавшему еще недавно. Девичья ее, как мы слышали, постоянно была набита дворовыми девками и крестьянскими малолетками, которые под неусыпным ее бдением исполняли разнообразные уроки, всегда хорошо рассчитанные по силам и способностям каждой девочки, каждого мальчика. Отсюда восходила она очень просто до управления взрослыми людьми и до хозяйственных распоряжений по имению, наблюдая точно так же, чтобы ни одна сила не пропадала даром. Анненков. Марии Алексеевне Пушкиной было уже 28 лет, когда она вышла замуж за молодого артиллерийского офицера Осипа Абрамовича Ганнибала, командированного из Петербурга в Липецк на заводы. Вскоре после свадьбы молодые уехали в столицу. Благодаря легкомыслию мужа брак вышел очень неудачным, и уже в 1776 году, через 3 года после свадьбы, молодая женщина с трогательной простотой писала мужу: «Я решилась более вам своею особую тяготы не делать, а расстаться навек и вас оставить от моих претензий во всем свободно, только с тем, чтобы дочь наша мне отдана была». Муж ответил ей язвительным пожеланием пользоваться золотою вольностью. Этим ответом, дышавшим веселым беспутством века пудры и красных каблуков, Мария Алексеевна не воспользовалась. Женщина строгих, старинных понятий о долге и женской чести, она отдалась хозяйству, дочери, внукам. А муж, следуя примеру своего пылкого черного отца, спустя 6 лет после брака женился от живой жены. Начался затяжной бракоразводный процесс. Сама императрица Екатерина разбирала семейные дрязги Ганнибалов. Супруги были разведены по ее приказу. В наказание за двоеженство Ганнибал был послан сначала на кораблях на целую компанию в Северное море, дабы он службою прегрешения загладить мог, а потом сослан в Псковскую губернию, в село Михайловское, куда полвека спустя, в наказание за стихи, сошлют его гениального внука. Приказом императрицы Осипу Ганнибалу велено было выдать разведенной жене и малолетней дочери Надежде деревеньку Кобрина Петербургской губернии с приписанными к ней 110 душами. Там Мария Алексеевна и поселилась. В ее раздорах с мужем семья Ганнибалов приняла ее сторону. По тем временам одинокая женщина, да еще с ребенком, нуждалась в покровителях. Старший брат ее мужа стал опекуном маленькой племянницы и всю жизнь заботился о ней. Много занимательных рассказов о Ганнибаловщине слышал мальчик от бабушки. Умная, наблюдательная Мария Алексеевна хранила в памяти своей, не засоренной чтением, сокровища яркого, сочного русского языка, поговорки, предания старины, семейные легенды. Маленькому Саше, когда он, спасаясь от материнского гнева, забирался к бабушке в рабочую корзинку, было что послушать. Когда позже Пушкин, вследствие и личных обид и раздражений, но главное под влиянием растущего интереса к русской истории, к русскому прошлому, начнет разбираться в прошлом своего рода, изучать своих предков, он крепко, почти неразделимо для исследователей, сплетет слышанное и читанное. Мать поэта, Надежду Осиповну, звали в обществе «La Belle Créole» — «Прекрасная креолка». У нее были желтые ладони. Принято приписывать ее капризы, резкости, взбалмошность, ее африканскому происхождению. Хотя и русские барыни умели гневаться, придираться и даже драться не хуже эфиопок. Выйдя замуж за капитана Измайловского полка Сергея Львовича Пушкина 1770-1848, Надежда Осиповна 1775-1836 не только приобрела девичью фамилию своей матери, это была другая ветвь той же семьи, но и вернулась в среду исконного служилого русского дворянства, к которому принадлежали Пушкины. Пушкин имел право сказать о своих предках. Они и в войске, и в совете, на воеводстве, и в ответе служили доблестно царям. Родословные моего героя, 1833 год. В Карамзинской «Истории государства российского» имя Пушкиных упоминается 21 раз. Оно встречается в летописях, в синодиках, в разрядных книгах. При великом князе Александре Невском, при Иде из Немец муж честен по имени Радша. Из какой земли он был, неизвестно, так как немцами величали всех чужеземцев. От Радши произошло несколько знатных родов. В конце XIV века его потомок Григорий Пушка положил начало роду Пушкиных. В конце XV века Пушкины служили новгородскому владыке Геннадию. В 1514 году Иван Иванович Пушкин подписал договор с Ганзой. С молодым царем Иваном Васильевичем Пушкины брали Казань. Вместе с земщиной терпели гонения от опричнины. При венчании племянницы Грозного с королем Литовским Пушкин держал вторые 40 соболей. Установление и дозоры сторожей в Серпуховском государевом по крымским вестям походе 1601 год поручается Пушкину. Они воеводствовали в Тюмени, межевали земли в Московском уезде, были администраторами на Черниговских окраинах, ходили в поход против султана турецкого и хана крымского. В смутное время выдвинулся Гавриил Пушкин, который при Годунове был в опале. Его и Плещеева, двух важных и расторопных бар, послал Лжедмитрий со своей грамотой поднимать народ в Москве. Они не побоялись прочитать ее народу слобного места. Но за следующими самозванцами Гавриил Пушкин уже не пошел, боролся с ними, оборонял Москву от поляков. Его сын Григорий, по словам Карамзина, честно сделал свое дело, воюя в 1607 году в Нижегородском воеводстве, недалеко от Болдина, которое несколько лет спустя было пожаловано его родственнику Федору Пушкину за московское сиденье. Григорий Пушкин был выдающимся дипломатом. Царь Алексей Михайлович посылал его вести переговоры со шведами и поляками. Отправленный послом в середине XVII века в Варшаву поздравлять короля Яна Казимира с вступлением на престол, Григорий Пушкин завязал дипломатические пререкания из-за каких-то обидных для России книг, продававшихся в Польше. По его настоянию книги были сожжены. К грамоте об избрании Романовых пять Пушкиных руку приложили. Один из Пушкиных был казнен за участие в стрелецком заговоре. «С Петром мой пращур не поладил и был зато повешенным». Дед поэта, подполковник Лев Александрович Пушкин, 1723-1790, пострадал за свою преданность императору Петру Третьему. Мой дед, когда мятеж поднялся средь петерговского двора, как миних верен оставался паденью Третьего Петра, попали в честь тогда Орловы, а дед мой в крепость, в карантин. Екатерина мягко расправлялась с противниками и, продержав Льва Александровича Пушкина 2 года в крепости, сослала его в Москву. Опальный барин, окруженный приживальцами, псарями, огромной дворней, крепостными любовницами, стал весело и беспутно мотать свое немалое состояние. В течение нескольких столетий, переживая то милости, то опалу, род Пушкиных был близок к центру государственной власти. Но в XVIII веке стал он отходить, точно не умел приспособиться к новым требованиям или потухло в потомках сословное честолюбие. Дед поэта очутился в оппозиции. Его сыновья были уже далеки от государственной службы и от двора. Только спустя 60 лет после Ропшинского убийства его внук Александр Сергеевич снова войдет в опасную орбиту дворцовой жизни, но уже не через бранные заслуги, а благодаря своим писательским правам и заслугам. Пушкины, как Ганнибалы, не блистали семейными добродетелями. Да это было и не в моде в XVIII веке, тем более что крепостная среда поощряла распущенность, давала помещикам возможность безнаказанно развратничать, почти не ставила запрета для страстей, иногда доходящих до свирепости. В формуляре Льва Александровича Пушкина было отмечено, что он состоял под следствием за непорядочные побои находящегося у него на службе венецианина Харлампия Маркадии. Расправа произошла в Болдине, где поэт много лет спустя наслушался о жестокостях сумасбродного деда. Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе. Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно от него натерпелась. Однажды велел он ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка была на сносях, но не смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете разрешилась, чуть ли не моим отцом. Родильницу привезли домой полумертвую и положили на постель, всю разряженную и в бриллиантах. Все это знаю я довольно темно. Отец мой никогда не говорил о странностях деда, а старые слуги давно перемерли. Сумасбродство не помешало Льву Александровичу Пушкину позаботиться об образовании детей. Правда, на иностранный лад. Но тогда и не умели иначе воспитывать. Его сыновья Василий 1767-1830 и Сергей 1770-1848 с детства были зачислены в гвардию, откуда начались и их литературные знакомства, так как почти все образованные русские люди прошли тогда через гвардию. Братья Пушкины были плохие служаки. Сергей Львович перешел из Измайловского в егерский полк, но в обоих служил спустя рукава. Даже при Павле забывал мелочи дисциплины и одежды, к которой был так строг гатчинский капрал. В его царствование братья Пушкины, как и многие дворяне, поспешили выйти в отставку и перебраться в Москву, подальше от диких царских вспышек. К этому времени Сергей Львович был уже женат. Опекун и покровитель Надежды Осиповны Иван Абрамович Ганнибал согласился на брак, потому что считал жениха очень образованным. Братья Пушкины знали французский язык и литературу, умели вести непринужденный разговор, умели держать себя на людях. Они любили читать и покупали книги, спорили, думали, дружили с сочинителями и сами сочиняли. Кругом них большинство дворян чванилось пышностью приемов и выездов, количеством дворни, собак и псарей. Среди наполненной сплетнями, ссорами, крепостными потехами московской жизни Пушкины создавали себе умственные интересы. Они были люди легкомысленные, ленивые, порхающие, но с ясно выраженными умственными способностями, что заставляло их крепко держаться той группы просвещенных дворян, откуда пошла русская интеллигенция, и занимать в ней определенное место. За неимением действия уже и разговоры были тогда действием. Говорил об этой эпохе умный князь Петр Андреевич Вяземский. В семье Пушкиных литературность и умственность шли главным образом от отца и от дядюшки Василия Львовича. Мать, Надежда Осиповна, была просто взбалмошная и балованная женщина, жизнь которой проходила между светскими забавами и частыми беременностями. Она родила 8 детей, из которых только трое — Ольга, 1797, Александр, 1799, и Лев, 1805, пережили ее, а остальные умерли детьми. Надежда Осиповна с детьми была очень неравна. Любимцем матери был младший Лев, и многое сходило ему с рук, хотя близок с матерью и он не был. Семья вообще была неласковая. Старшему же сыну Саше часто и сурово доставалось от матери.